Путешествие брата Ансельма и Бертрада. К морю. Путники двигались на юг, к морю. Осень ступала по их следам, становилось холоднее. Они не могли больше ночевать в лесу, чаще останавливаясь на постоялых дворах. Они двигались к границе, оставляя за собой страну, в которой разгоралась ожесточенная война за власть. Берт уже очень уверенно чувствовал себя в седле. Кожа лица его загрубела от ветра и солнца. Случалось, что девушки заглядывались на послушника, невольно вгоняя его в краску. Крис тоже окончательно превратился в ездового кота, даже стал сидеть на луке седла и взирать оттуда на меняющиеся пейзажи. Брат Ансельм лишь улыбался в бороду. Иногда у них находились попутчики, которые, впрочем, не мешали долгим разговорам монаха и послушника о мироустройстве, боге и философах древности. Крестьяне не понимали, о чем говорят эти безусловно ученые люди. Купцы же с уважением слушали, предпочитая не перебивать. Погода резко изменилась. С моря подул теплый воздух, солнце стало пригревать почти по-летнему, с полей подул ароматный ветер, насыщенный дыханием поздних трав. Берт все чаще улыбался. Ему стало казаться, что большую часть своей жизни он провел в седле, путешествуя с котом и братом Ансельмом к краю мира. Это так удивительно, что природа может быть жестокой, сковывая все кругом мертвящим холодом, и такой приветливой уже на следующий день. Да, сын мой, думаю, в этом есть особый замысел. Природа человека тоже такова. То жестокость и холод, то тепло и благо. От нас самих зависит очень многое. Не всегда надо отвечать холодом на холод, жестокостью на жестокость. В этом человек свободнее природы. Мы не подчиняемся законам времен года. Но, уважаемый брат, разве не надо силой останавливать неправедных? Купец, давно прислушивавшийся к их беседе, пришпорил свою лошадь. Так ни на кого управы же не найдешь. Кто сильнее, затем и правда. Это справедливо для некоторых ситуаций. Брат Ансельм внимательно посмотрел на него. Но все значительно сложнее. Остановить взорвавшегося подлеца нужно, даже полезно, но не стоит ненавидеть его. Ненависть порождает ненависть, зло — зло. В скриптории нашего аббатства мне попался один интересный свиток. Там было сказано об огнепоклонниках, язычниках. Но у них я вычитал интересную мысль. Счастье тому, кто желает счастья другим. «Я никогда не буду желать счастья разбойникам, которые грабят путников на дороге». «Хм, и не надо. Просто поставь себя на место такого человека». «Вот еще. Я тружусь, вожу товары, собираю их, плачу работникам, а он все отбирает и рад». «Давай размышлять вместе. У тебя, благодаря твоим трудам, есть крыша над головой, добрый конь под тобой, теплая одежда и еда. Тебя многие знают и уважают. А что у него? Холод, голод, страх быть пойманным и повешенным. К нам в аббатство как-то пришел такой человек, худой, изможденный, избитый. Была суровая зима, он умирал на улице. Я не оправдываю его, нет. Я хочу, чтобы ты понял, что часто у таких людей нет выбора, а потому они становятся жестокими, подобными зверям, не знающим милосердия. Сейчас он стал одним из наших братьев. У него оказался отличный голос, который теперь украшение нашего хора. Это редкость. Но и такие люди есть. Мир очень сложен. В нем нет плохих и хороших людей. Купец задумчиво слушал брата Ансельма. Крис щурился, греясь на солнце. Берт смотрел на монаха с обожанием и старался наслаждаться каждой минутой, не позволяя туману настоящего скрыть яркое голубое небо, легкие белые облака, золотую листву и ставшую белоснежной, словно сотканной из облаков, бороду брата Ансельма. Их путь завершился неожиданно возникшей на горизонте полоской бесконечного моря и черной громадой замка на прибрежной скале. Монах уверенно постучал в закрытые ворота и попросил слугу доложить господину, что прибыл брат Ансельм с важным посланием. Вскоре ворота медленно раскрылись, монах и послушник въехали в них.